11. Переходя к изучению и анализу мировоззрения Чаадаева, отметим прежде всего те влияния, которые отразились в его своеобразной системе. Чаадаев был, вне сомнения, очень глубоко и существенно связан с русским либерализмом и радикализмом первых десятилетий XIX века. Это были годы, когда в русских умах с особой силой, можно сказать, страстностью вставала потребность перемен в русской жизни. Уже было указано выше, что до 1812 года либерализм проповедовался даже сверху, начиная с самого Александра I. Когда в душе Александра I наметился резкий перелом в сторону мистического понимания истории и его собственной роли в ней, из чего родилась теократическая затея Священного Союза, то в это время в русском обществе либеральные и радикальные течения стали кристаллизоваться уже с неудержимой силой. В идейной и духовной атмосфере этого времени было много простора и свободы, и горячие молодые люди отдавались со страстью и пылкостью мечтам о переустройстве России. Самый подъем патриотизма, связанный с войной 1812 года, усиливал это настроение реформаторства. Упоение победой над гениальным полководцем несло с собой новое чувство исторической силы. Но кроме этого упоения русской мощью, молодежь, вернувшаяся после 1814 года в Россию, принесла и живую потребность общественной и политической активности. На этой почве и стали возникать различные группировки молодежи. Идеологически часть молодежи питалась еще идеями французской просветительной литературы, но громадное большинство молодежи идеологически тяготело к немецкому романтизму, а через него и к немецкой философии. Особо надо выделить влияние Шиллера на русские философские искания в эти годы и позже, что остается, к сожалению, до сих пор недостаточно исследовано. Чаадаев был, без сомнения, очень глубоко связан со всем этим движением. Считать его близость к русскому либерализму этого времени недоразумением, как утверждает Гершензон, никак невозможно. Конечно, эта связь с либерализмом ни в малейшей степени не объясняет нам внутреннего мира Чаадаева, но Пушкин верно подметил огромные данные у Чаадаева для большой государственной активности. Известны стихи Пушкина к портрету Чаадаева. «Он высшей волею небес, рожден в оковах службы царской. Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, а здесь он офицер гусарской». Он же написал известное послание к Чаадаеву: «Мы ждем с томленьем упования минуты вольности святой». Во всяком случае, Чаадаеву близки многие стороны в русском либерализме и радикализме, хотя впоследствии он сурово и с осуждением относился к восстанию декабристов. Если обратиться к изучению других влияний, которые испытал Чаадаев, то прежде всего надо коснуться влияния католичества, которое в те годы имело немалый успех в высшем русском обществе. Прежде всего, здесь надо упомянуть Деместра, который очень долго жил в Петербурге как посланник Сардинии. Немало историков склонны говорить о большом влиянии Деместра на Чаадаева. Конечно, Чаадаев не мог не знать ярких и сильных построений Деместра, но не он, а Боннолд и Шатобриан в действительности сыграли большую роль в идейной эволюции Чаадаева, который, несомненно, знал всю школу французских традиционалистов. Особенно важно отметить значение Шатобриана в его поэтическом, эстетизирующем описании гения христианства, в его переходе к социальному христианству, а также Баланша, о чем говорит и сам Чаадаев. Не прошла мимо Чаадаева и немецкая школа. В новейшем издании вновь найденных писем Чаадаева в литературном наследстве даны фотографии некоторых страниц из книг, найденных в библиотеке Чаадаева с его заметками. Тут есть Кант, критика чистого разума и критика практического разума. Знал Чаадаев, конечно, Шеллинга, знал и Гегеля. Из философских писем Чаадаева видно, что новую философию он изучил очень внимательно. Особенно надо отметить влияние Шеллинга на Чаадаева. Вопрос этот много раз обсуждался в литературе о Чаадаеве. Разные авторы разно его решают. Одни утверждают, другие отрицают влияние Шеллинга. Мы будем иметь случай коснуться этого вопроса при изложении системы Чаадаева. Сейчас же заметим, что если у Чаадаева мало выступает влияние Шеллинга в содержании его учения, то совершенно бесспорно вдохновляющее действие Шеллинга системы тождества. Английская философия, которую знал и изучал Чаадаев, не оставила никакого следа в его творчестве.